спою в нашем городке. Каждый день в шумной тесноте ты придешь, сядешь в уголке. Подберу музыку к тебе. Éteins les lumières, respire des sommets sans le vent sur tes ailes. Laisse le monde s'effacer. Все равно, что в жизни суждено. Под мою ты музыку танцуешь. Все равно. Ashley.